Глава 24. Домой. На мгновение создалось ощущение, что мой мир рухнул. Такое бывает, когда тебе кажется, что вот-вот, цель уже близка, ты выбиваешься из последних сил, чтобы не упустить ее, а потом в самый последний момент ее у тебя просто забирают. Кто-то большой и сильный, для кого она и особой роли-то не играет. Пожалуй, именно так люди и ломаются, превращаясь либо в овощи, либо в монстров, мечтающих сокрушить мироздание. К счастью, в моем случае опасения оказались напрасными. «Император объявляет военное положение на всех пограничных территориях», начал посланник степенным голосом и вдруг неожиданно резко посмотрел на Каи. «Всем миньонам приписывается прибыть к своим повелителям и вступить в ополчение. Всем повелителям император приказывает собрать силы и защитить свой мир от нависшей над всеми нами опасности. Хаос запустил новую волну изменений. Падшие смогли пробудиться, и теперь возглавят ее. Вы должны продержаться, пока император не вычислит слабое место противника и не нанесет ему удар в самое сердце». Новая волна хаоса. Вроде бы от кого-то я слышал, что наши земные карты появились как раз благодаря чему-то похожему. Вот только сейчас явно намечается нечто более масштабное. Да и те же падшие, насколько я успел их узнать, во главе любой инициативы не сулят ничего хорошего. Единственный вопрос, зачем было искать именно меня, чтобы все это рассказать? Алексей Роков. А вот, похоже, мне сейчас все и расскажут. Учитывая военное положение, ваши заслуги по сохранению стабильности вашего мира и тот факт, что вы смогли вырваться из тюрьмы и вернуть себе звание повелителя, император откладывает решение по вашему вопросу до конца войны. Сейчас вам предписывается вернуться на Землю и стать соправителем вашей старой башни, после чего надо будет выполнить все озвученные ранее приказы. Меня оправдали? Хотя нет, просто признали то, что я уже добился сам. И отложили решение, как бы намекая, в каком статусе ты будешь к концу этого конфликта, такое положение дел мы и закрепим официально. Немного циничный, но очень экономный по ресурсам подход к своим подданным. Если честно, я сейчас стараюсь заполнить голову разными мыслями, чтобы не думать о самом главном. Я вернусь туда, где меня ждут. Пусть соправителем. Да какая мне в конце концов разница? Главное, очень скоро я буду дома. А зачем мне быть соправителем? У меня и полностью своя башня есть. Откуда это во мне? Я же совсем согласен. Я рад, что не нужно ото всех прятаться, что можно заняться тем, что я люблю, и в итоге все исправить. И без всяких игр и подковерных интриг. Ну зачем я лезу на рожон? Несмотря на бурю внутри, снаружи я умудрялся сохранять спокойствие. И, судя по всему, делал это довольно успешно. По крайней мере, удивленно поднятую бровь от Каи я заслужил. «И эти развалины ты называешь башней?» Посланник махнул рукой, на мгновение рядом с ним появился образ разрушенных этажей, где я смог вернуть свою силу, и исчез. «Удивительно, как их силы вообще хватило на твою инициацию. Так что не стоит смешить императора, возвращайся домой и выполни свой долг». По сути, демон прав, но мне теперь уже просто стало обидно за свою башню. Как минимум 3 неразрушенных этажа, пусть и в горизонтальном состоянии, у нее есть. Я про 11, 12 и 13. Если Ириот сам мог открыть только 10 уровень, то и разрушить смог бы только то, что ниже. «Да, ни одного целого этажа». Как будто к чему-то прислушавшись, посланник разрушил все мои теоретические выкладки. Неужели сила не так важна, как я думал? Но к чему тогда все эти флаги, правила войны? Или все проще? Ириот просто был не один, а тот, кто ему помогал, был сильнее его самого и противника. А что, звучит логично. Я вот тоже пострадал от рук Самаэля, хотя без его вмешательства спокойно добился бы победы. «Прекращай!» К моему удивлению, посланника самого императора с тихим рыком оборвала так и не ушедшая Кай. «Не смей порочить его память!» На мгновение у меня появилось опасение, что сейчас так еще и не пришедшую в себя после боя демонессу просто прихлопнут. Но, к счастью, голос императора лишь махнул по ней взглядом, как по пустому месту, и уставился на меня, ожидая окончательного ответа. «Значит, хочет показать, что какие-то миньоны для него никто?» «А Кай? Чего она так взъелась из-за каких-то слов? Или...» Меня неожиданно осенило. Проигравшим повелителем башни был кто-то из ее родных или друзей. «Кто?» К Как недавно посланник проигнорировал Каи, так сейчас и я провернул с ним то же самое. Будет знать. «Брат!» Как-то непривычно тихо ответила Демонесса. «Не боишься говорить о таком вслух? Я не смог не напомнить ей о мстительности Ириода. По крайней мере, согласно ее рассказам, он был именно таким». «Без повода он не посмеет мне ничего сделать. Его власть не так сильна, а сила не так велика, как ему хотелось бы. А повод я ему давать не собираюсь. Пока». «И что это за взгляд такой? Как будто с намеком». «Увидимся на фронте. Сегодня было первое сражение, и пусть ты помешал мне превратить его в победу, но, тем не менее, не дал одержать вверх и Меклантикутли. Не отказалась бы сразиться с тобой плечом к плечу». На этот раз Каи затягивать не стала. И как только договорила, тут же исчезла. Скорее всего, перенеслась в инферно к своему повелителю. И почему меня все еще не может оставить мысль, будто она хотела мне что-то сказать? Не словами, а тем, что за ними скрыто. Нет, наезд в виде того, что я ей будто бы все испортил, я заметил. Но это вряд ли было главным. Неужели она хочет пойти против Ириода и ищет поддержки? Похоже? Да. И ее предыдущие поступки говорят о том же. Но как же в это почему-то сложно поверить? Может быть, потому что я сразу сравниваю ее ситуацию со своей? Настя стала повелителем, устранив меня с помощью Самаэля. И воспротивился ли ее возвышению потом хоть кто-то из моих миньонов и друзей? Нет, я сам не держу на нее зла и понимаю, что та, что приняла это решение, и та, кем она стала сейчас, это совершенно разные личности. Но все равно где-то внутри затаилась легкая обида. Особенно это чувствуется при виде той, кто так и не простила предательство. «Ты прав, я согласен и принимаю предложение императора». Успокоившись, я повернулся в сторону посланника, который после моих слов почему-то покрылся всполохами пламени и попытался нанести мне удар. «И это без всякого предупреждения?» «Хорошо, что я был наготове. И то даже комбинация из хладного железа и мертвой стали, усиленной рукой судьбы, разлетелась от этой мощи вдребезги. Но хотя бы я сам не пострадал». «Выжил?» Кажется, посланник был удивлен. «Что ж, будем считать, что тебе повезло. Но запомни на будущее. Император не делает предложений. Он отдает приказы. И ты либо исполняешь их, либо будешь уничтожен». По телу против воли пронесся табун мурашек. «Меня что сейчас, чуть ли не отправили на тот свет только за неправильно подобранные слова?» «Вот ведь как бывает. Это все информационная революция. С интернетом, постоянными потоками новостей, общением с людей вживую и через всевозможнейшие программы я просто отвык следить за тем, как говорю. Смысл понятен, и ладно. А тут, похоже, твои слова — это не просто способ донесения информации. Это часть тебя, за которую ты должен быть готов ответить. Необычно? Но мне это, черт побери, нравится. Так же, как и Каи до него, посланник императора исчез в портале, а я почувствовал, как где-то на краешке сознания во мне что-то изменилось». Что именно, сейчас точно не сказать, но как минимум для моего телепорта в башню теперь появилось сразу два адреса. Новый тут, в пограничных территориях, и старый, рядом с землей. Неужели одно лишь слово, и я смогу оказаться дома? «Подожди!» Я уже хотел удалиться, как мне в плечо кто-то вцепился. «Астори?» Как мой контрактор, она подобралась ко мне вплотную, без особых проблем, и сейчас явно рассчитывала получить ответы на свои вопросы. «Ты понимаешь, что вы натворили? И что мне теперь со всем этим делать?» «Править?» Как-то грустно у меня получилось это сказать. Впрочем, чего и следовало ожидать от того, кто видел, как вели себя власть имущие у нас во время появления магии. Часть, конечно, просто сбежали, но вот те, кто остались, боролись наравне с нами. Спали пару часов в неделю, рисковали жизнью, выходили под прикрытием одной серебряной карты на площади городов, возвращая людей под руку центральной власти порой чуть ли не быстрее, чем мы. Сейчас вот могу точно сказать, без нас бы им не справиться, но и мы бы без них не смогли удержать страну. А так вроде бы получилось, хоть это и стоило каждому, кто через это прошел пару седых прядей. И сейчас Астории предстоит пройти тот же путь. Есть опаснейший внешний враг, есть разлад внутри народа, нет понимания, справишься ты или нет. Могу ли я ей чем-то помочь, кроме того, что мы уже сделали тут? Как ты видишь, я свою часть сделки выполнил. Ты королева. А вот твоя плата теперь уже утратила всю цену. Так что я потребую новую. Через месяц я призову тебя и 10 000 твоих лучших воинов на одно сражение, и ты придешь». «Хорошо». Асторий гордо тряхнула головой, а я про себя печально усмехнулся. Повесил на девушку еще один долг, но, может быть, именно моя вера в нее, ее обязательства перед повелителем демонов, одним из тех, кто спас их сегодня, на глазах ее народа, все это позволит ей собраться и дойти до конца. Порой нам кажется, что мы хотим от других поддержки. Вранье! Нам всегда нужна только вера, собственная и тех, кто рядом, и осознание того, что мы справимся, и что по-другому и быть не может. Тогда через месяц мне все и расскажешь. Что тут случилось и что вы натворили? Требовательно уставились на меня два глаза между парой острых ушей. Вот же чертовка. Расскажу. Вот и на меня повесили ответный долг. Выжить и рассказать. Впрочем, она же принцесса, а я почти обычный человек. Ничего странного, что она все поняла. Тут скорее стоит удивляться, что она приняла правила игры. Черт побери, даже приятно. Поддавшись моменту, я восстановил в памяти последовательность действий, показанных мне недавно Каи, и добавил Астории в свой демонический командный канал. Пусть у меня там пока нет ни одного миньона и нет призывов, зато будет свой эльф. Если станет совсем не в моготу, зови. Вот не хотел же вешать себе на шею очередное обязательство, но просто не удержался. Может быть, правду рисуют в комиксах, показывая, что у людей, заполучивших нечеловеческую силу, есть только два пути. Либо захватывать мир, либо помогать другим. «Ты знаешь», — сказала Астори, когда я уже заходил в портал, «у нас в мире не любят демонов. Мы не доверяем им. И вмешивать их во внутренние дела подобно несмываемому пятну на репутации. Но тебя лично я готова позвать еще раз». «Ваш мир частично признал вас в качестве хранителя». Странное сообщение, непонятное. На мгновение мне показалось, что часть моей еще клубящейся в воздухе силы металла стала разумной. Но вот я прошел в свою земную башню, и это ощущение пропало. Показалось?